Так-то через энергетику кукол Яцуфуса всегда протекала сила Тигу, но она, по всей видимости, не оказывала влияния на их развитие, поэтому может не сработать и разработанный по дороге в столицу прием. С другой стороны, темная энергия играет роль праны, а вот оттенок духовной силы у каждого существа остается своим собственным, со всеми присущими ему характеристиками. Именно через духовную силу Тигу подстегивают рост своих носителей. Иными словами, передав энергию не самой слабой эски, может и потерявшей в боевой силе, но исключительно из-за заторможенности непробужденного, своей абсолютно лояльной печеньки А++ ранга, и то второй плюсик больше за умение, а не за мощь, я вполне себе реалистично сымитирую влияние Тигу на носителя, подстегивающий рост его сил. Ну, в теории, Тигу для монстра, хех, разве не забавно? Хотя, если все получится с монстрами, то можно потом попробовать повторить и с людьми, вернуться к истокам, так сказать. Мертвые марионетки безинициативны и не способны развиваться, вспомнилась строчка из описания способности Яцуфусы, кое я некогда пролистывала. Ну-ну, ук, подал голос и с вопросительным ожиданием взглянул на хозяйку Эйпман, который уже успел расправиться со своими вкусняшками и теперь нетерпеливо перетаптывался на месте. «Не хочешь бездельничать на холоде?» Отвлекшись от своих размышлений, уточнила я. «Укугу». Эйпман стал усиленно показывать, как ему холодно и некомфортно, с его-то шерстью и уровнем духовной силы. «Верю, ага. Ладно, лентяй, улыбаюсь. На сегодня все». Повинуясь мысленному усилию, примат исчез в пространственном кармане. «Почему не монстр, обезьяна и гидра?» — спросил приблизившийся миньон. «Слишком большой разрыв в качестве и количестве духовной силы», — произношу, забросив в рот последнюю вкусняшку и допив какао. Формально печенька отстает в ранге от хрустика почти так же, как и Ипман от нее, но фактически разница между одаренным зверем ранга В и имеющим активное духовное ядро монстром класса А больше, чем между чудовищами АЭС, и даже если опустить гидру на ранг Б, она все равно останется намного сильнее, потому как изначально выше в условной пищевой цепочке. Когти, зубы и хвост есть у кошки и тигра, но они не равны, кивнул Юрий. К тому же, у сильных монстров жестче энергетика. Работать сложнее, но если что-то пойдет не так, то и серьезных повреждений можно не бояться. Не беспокойся, Генсей, в ответ на незаданный, но мелькнувший в мыслях старого мастера вопрос, добавила я. Если все получится, то усиление коснется и тебя, мой верный, но честолюбивый соратник. То, что я стала чаще тебя побеждать, не означает, что ты не развиваешься. Даже наоборот, демонстративно потираю места старых ушибов, которые пусть и исчезли, но еще живы в памяти побитого тела. Как бы подводя итог сказанному, призываю Хрустика. И надо сказать, поддержание в реальности этой махины сразу создало довольно значительную нагрузку. Недостаточно большую, чтобы реально сказываться на моей боеспособности или истощать запасы быстрее приемлемого, даже после недавних тренировочных схваток, что подтверждает мою растущую выносливость, но все же раздражающую. Хотя бы пониманием того факта, что львиная доля духовных и ментальных сил уходит на подавление бессознательного сопротивления, а дополнительные затраты, как это ни странно, означают ослабление данной боевой единицы. Благодарю за заботу, госпожа, и прошу, наедине зовите меня, Юрий. Старая жизнь кончилась, а вместе с ней умерло и старое имя, поклонился некогда сильнейшей в империи, после чего продекламировал одно из периодически сочиняемых им странных трех стишей, призванное ответить на мое замечание о его честолюбии. Величавый пик пронзает облака, мириады глаз вожделеют вершину, идущий к небу попирает горы, вот ведь воинствующий поэт. Ну ладно, пора приступать к испытаниям только того и ждущих идей. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Добавил пару картинок в доп-материалы. А.Н. Бичина. Глава 5, часть 3. Удивительно, но пройти первый этап и отнять немного силы у титанической многоножки оказалось довольно простой задачей. Также не возникло сложности и с тем, чтобы отправить эту частицу печеньки. И она успешно и безвредно усвоилась. Насчет пользы, правда, с первого раза понять не получилось. Слишком незначительная крупица энергии. Однако, подозвав питомицу поближе, а потом, в прямом смысле слова сидя у прожоры на шее, несколько раз повторив цикл отъема передачи, предположение удалось подтвердить. Естественно, Столь капельные вливания способны поднять уровень неслабой гидры лет, наверное, через 5, а то и 10, аналогичных, ХМ, микропроцедур, причем непрерывных, да, но это лишь первый, проверочный этап. Теперь нужно определить, насколько сложно окажется перестроить подпитку членистоногого мегакласса так, чтобы яйцу Фуса, с одной стороны, не возмещало потери в духовной силе, тем самым позволяя ослаблять своевольное и агрессивное существо, а с другой, продолжало поддерживать скрепы души и немертвого тела. Не хотелось бы по неосторожности самостоятельно подарить сильнейшей, а еще самой тупой и упертой, из имеющихся в коллекции марионеток возможность сорваться с поводка во время очередной попытки ее полноценно подчинить. И снова. Один цикл, второй, третий, девятый, десятый. Ага, понятно. Значит, мы с Паулем правильно посчитали. А если так, 24-й и впрямь работает. Удача мне определенно благоволила. То, что я собиралась сделать в лучшем случае за пару декад осечек, расчетов, проверок, срывов, новых расчетов и перепроверок, находя очередные подводные камни и обходя их, чтобы натолкнуться на новые непредвиденные препятствия, получилось уложить в один день, даже не так, в одну пробную попытку. Что же, раз все так прекрасно вытанцовывается, то попробуем сделать еще один шаг вперед. Подозвав Хрустика, я приказала им с Печенькой встать вплотную, после чего, спрыгнув с гидры и встав между этих здоровенных туш, чувствую себя букашкой. Прикоснувшись левой рукой к жесткому хитину первого, а правой к теплой шкуре второй, начало тоненькой, но непрерывной струйкой передавать энергию через себя, выступая своего рода проводником, начало и тут же прекратило. Мало того, что проводник обладает недостаточной пропускной способностью, так еще и энергетика моего организма восприняла духовную силу повергнутого и порабощенного чудовища, проходящую сквозь нее без энтузиазма. Неполноценное, как при аллергии, отторжение, но убить двух зайцев одним выстрелом и попутно с гидрой усилить и себя, переняв некоторые полезные характеристики энергии родственного, через связавший нас артефакт, монстра, увы, не выйдет. Я прям чувствовала, как мою ауру давит и корежит от такого угощения. Придется выделять эту идею в отдельное направление и работать над отсеиванием лишних примесей, а также устойчивостью организма к чужеродной энергии. Тянуть силу из печеньки тоже нужно потом попробовать, ведь и она имеет плотную духовную силу с интересными свойствами. Не то чтобы у меня были надежды на маловероятный сразу удачный исход, но проверить стоило, тем более, раз уж мне нынче так везет. Однако вернемся к основной задаче. То, что не получится создать достаточно широкий канал, проходящий через мое тело, являлось практически очевидным еще до начала натурных испытаний. Предыдущий эксперимент стал скорее проверкой, стоит ли пытаться пускать часть потока через себя. Не стоит, по крайней мере, пока. Поэтому на следующем этапе я собиралась создать временный и упрощенный аналог духовной связи непосредственно между двумя чудовищами. Сначала я глубже погрузилась в транс, дабы лучше видеть тянущиеся ко мне нити духовной связи, после чего попыталась создать эдакую, ХМ, петлю ответвления от основных потоков, которая станет одновременно перемычкой и своеобразным предохранителем. Глупо получится, если после кривых манипуляций с нитями связи я умудрюсь их нарушить и потерять сразу обоих своих сильнейших монстров. С Печенькой, конечно, не факт, что так выйдет, все же она согласилась на служение. Но вот Хрустик после весьма вероятного обрыва связи однозначно окажется потерян. А так если что и произойдет, то исключительно с перемычкой. Манипулировать невидимой, можно даже сказать, несуществующей нитью я умела, пусть и в несколько ином разрезе. Так что после нескольких десятков попыток, что, впрочем, благодаря серьезно разогнанному разуму не отняли слишком уж много объективного времени, ответвление нужной конфигурации все же сформировалось. Тем не менее радоваться было рано. Гадская штука мало того, что сформировалась со скрипом, так еще и наотрез отказалась служить проводником энергии от одного монстра к другому. Угу, а если так, с азартом подумала я, мысленно прикусив воображаемую губу, реальное тело, не будучи под ускорением, в сравнении с разогнанным разумом превратилось практически в каменное изваяние и таких жестов не позволяло, да и не чувствовала я его в таком глубоком трансе. Дабы стабилизировать и изменить получившееся непонятно что в нужном ключе, вкладываю в него больше своей силы, накладывая ее поверх той, что принадлежит Тигу. Постепенно увеличиваю напор, и лопнувшая перемычка, разорвавшейся струной стегнув по энергетике многоножки и гидры, наносит болезненный удар по мне, скотина, не хуже печеньки шиплю, выбитая из транса. Ощущения пусть и не дотягивали до оборванной каким-нибудь свободолюбивым мертвяком привязки, но все равно не радовали. Очень больно, пусть и не до потери восприятия. Ловлю на себе обиженный взгляд печеньки, которая тоже почувствовала боль. Да не специально я, не смотри так, бурчу недовольно. Неудачная попытка, и мне тоже досталось. Между прочим, сильнее, чем тебе. Сши, с легким недоверием к горе экспериментаторши фыркнула гидра, которая после вербовки на южных болотах изрядно побаивалась боли без ран, читай атак, бьющих напрямую по духовным оболочкам. Тоже мне, выискалась критиканка. Вон, хрустик молчит и не жужжит, потому что тупой и с подавленным сознанием, да, КХМ, ну, хоть курящий поодаль Юрой воздержался от комментариев. Что же, раз оперировать с такой вещью, как духовная связь, у меня не очень-то вышло, а так хотелось поиграть с настройками оной, защитив соединение от возможных помех и разобравшись, как его улучшить. То стоит для начала сосредоточиться на одном направлении, не пытаясь прыгать выше головы и совмещать сразу несколько. Вновь встав между колоннообразных конечностей печеньки и хрустика, начинаю передавать энергию от одного к другой. В отличие от первой попытки, не пытаюсь ускорить поток идущей сквозь меня силы, а стараюсь как бы выдавить его на периферию, так, чтобы его русло проходило не сквозь мою ауру, а по краю, взаимодействуя, но не касаясь ее, словно поезд на магнитной подушке из прошлого мира, что движется по монорельсу, опираясь не на сам рельс, а на генерируемое поле. На этот раз болезненных эксцессов не произошло. Отлично. Понаблюдав за потоком и убедившись, что он не собирается дестабилизироваться, плавно начинаю наращивать его скорость и ширину. Впрочем, увеличение ХМ площади сечения вскоре пришлось приостановить. Опережающими темпами начали расти потери духовной силы, а вместе со снижением КПД передачи стала падать и стабильность образования. Зато скорость потока на его стабильности не отражалась почти никак. Ее я и стала наращивать, остановившись лишь в момент, когда соотношение сечения канала и количество энергии, прошедшей через него за единицу времени, стало внушать опасения. Нет, стабильность он сохранил, но по прикидкам, если пойдет дестабилизация, то случайный выплеск энергии станет неприятным, причем даже на текущем максимуме. Поэтому если я и стану поднимать верхнюю планку, то только убедившись, что этот своеобразный высоковольтный кабель, неаккуратная работа с коим чревата травмами, не склонен к случайным разрывам и пробоям изоляции. Потому что если поток такой силы внезапно расфокусируется и влетит мне в ауру, результат станет в лучшем случае болезненным, или даже калечащим. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Тем не менее, и такого ограниченного потока оказалось достаточно, чтобы печенька ощутила эффект, который, стоило мне снизить глубину транса, выразила довольным шипением. Вот видишь, теперь все в порядке, удовлетворенно произношу. Я совсем не собиралась тебя мучить. Что за странные идеи? Мы ведь на одной стороне. Теперь осталось понаблюдать за работой новосформированного канала, запомнить результаты, занести в блокнотик характеристики самого канала. Устойчивость и стабильность без поддержки с моей стороны, граничные условия приемлемой работы единичного канала, допустимое количество дополнительных потоков и так далее. Записать на бумагу влияние энергообмена на испытуемых существ. Усвоение чужеродной силы энергетикой высокорангового монстра. Эффекты этого усвоения. Усвоение силы многоножки более слабым, нежели гидра, существом. Усвоение силы гидра иным немертвым. Влияние основных атрибутов донора на архитектуру ауры тела акцептора и иные. В конце концов, попробовать пустить поток в обе стороны, создав своеобразную технику парной культивации. Ну а после завершения цикла первичных экспериментов на основе полученных данных построить общую модель, проверив и подтвердив правильность работы которой, ее станет возможным использовать для вычисления наиболее результативных методов развития для каждого конкретного существа, да и протянуть ментальные каналы между марионетками, оттолкнувшись от этой базы, тоже можно попробовать, раз уж не получилось сразу провернуть подобное через манипуляцию с духовными нитями Яцуфусы. Да-да, все это – прямое и практическое применение того самого научного метода, который дал столь хорошего пинка прогрессу человечества мира прошлого, и который малоизвестен, скорее вообще забыт, в мире нынешнем, и в империи, Помним закон о разумном ограничении распространения опасных технологий, который буквально уничтожил остатки имперской науки, и среди остальных стран, что с готовностью собезьянничали такой подход, оставив ценные знания для внутреннего пользования различных кружков по интересам. Но ничего, в будущем это изменится. Тот же Пауль, а также его подопечные бесталанности, с удовольствием пользуется новым старым переоткрытым методом познания уже сейчас. Да и инженеры моих предприятий вполне себе знакомы с методикой, некоторые даже стали ее популяризировать. Ну, те из и так немногочисленной прослойки, которым интересна научная деятельность и которые способны успешно совмещать ее с работой. Всего несколько человек, но на то они и популяризаторы, чтобы впоследствии проникшихся подходом стало больше. Для реализации наших, моих, долгосрочных планов необходим технический прогресс, позволяющий создать избыток ресурсов. Да, монстры не любят вонючие и шумные производства, но и с ними можно разобраться. А значит, имперской науке предстоит возродиться из того тухлого, гниющего замертво болота, что кое-как шевелится и пускает пузыри лишь благодаря талантливым энтузиастам вроде Стайлиша. Я с уважением отношусь к эксцентричному, аморальному и немного безумному, но, безусловно, гениальному самому стильному ученому империи, который, как знает даже рядовая убийца, переоткрыл много старых и наизобретал не меньше новых крутых и полезных, но единичных, а потому очень дорогих и почти никому не нужных, вещей. Однако, пока открытия совершаются одним ученым, дружно игнорируются другими и уж точно не влияют на производство, издержки коего, соответственно и себестоимость продукции, тем ниже, чем больше его масштаб, их, можно сказать, и нет. Но если зараза новых взглядов распространится среди молодого поколения и получит поддержку от сначала некоторых наших, или работающих с нами, предприятий, потом от небрезгующих промышленным шпионажем конкурентов, а затем и многих других, последовавших примеру удачливых первопроходцев, за жалкие полтора века земной истории скакнуть от деревянных абаков и гужевого транспорта до электронных девайсов, реактивных самолетов и ракет, это, согласитесь, неплохо. Особенно, если сравнивать с медленным, но стабильным регрессом в окружающем меня ныне имперском мире. Пусть моя новая родина и готова предоставить вполне достойный уровень жизни для своих состоятельных граждан, однако мне, как человеку, помнящему прошлую жизнь с ее порою раздражающими, но в целом полезными и приятными чудесами технологий, хотелось их вернуть. Доступная мобильная связь, да даже просто проводная, которая элементарно создается на базе технологий 19 века, если знать нужную электрическую схему или принципы работы, эх, мне, Виктору, стоило лучше учиться и запоминать такие вещи. Телевизор, компьютер, интернет. Пускай я почти не представляю, как создать эти устройства, кроме, пожалуй, проводного телефона, насчет которого в памяти крутятся какие-то смутные обрывки. Да и нет ничего особо сложного в преобразовании звука в электрические импульсы и обратно. Его, если верить школьным урокам физики, безо всякой электроники или электрики вроде бы производят кристаллы, типа тех, что в пьезозажигалках. Но если озадачить вопросом возрожденное научное сообщество, или стоит пойти альтернативным путем маготехники, как с кинжалом и плеером, все же тут я знаю и умею несколько больше, а духовная и жизненная сила ничуть не хуже электричества. Да и Пауль в этой области соображает лучше, чем в железках. Хотя одно другому не мешает, даже наоборот. Эта гидра действительно способна понимать речь и общаться на человеческом уровне. Голос приблизившегося Юры отвлек мой разум от отстраненных размышлений. Все же сознание, будучи с запасом разогнанным на случай эксцессов, в спокойной обстановке оказалось недостаточно нагружено текущими задачами по наблюдению процессов в телах донора и акцептора, энергоканале между ними, фиксации этого на бумаге и остальной текучкой, а потому с готовностью погружалась в отвлеченные думы, или в не менее отвлеченные разговоры. «Вполне», — произношу, сделав в блокнотике очередную пометку. «Если есть желание, могу выступить с переводчиком и дать вам поболтать». «Не нужно», — едва заметно покачал головой мужчина. «Не устаю восхищаться широтой возможностей этого меча. Не мудрено, что мертвитель остался в легендах. Тут все по большей части от владельца зависит», — несогласно качаю головой. «Тот же Инкурсио, полагаю, помимо чисто защитных свойств брони и козырной карты невидимости, способен даровать владельцу почти любые способности. Полет, энергетические атаки, устойчивость к любым средам, метаморфизм. Все же его основой послужил славящийся своей приспособляемостью дракон. Даже высокая синхронизация не нужна, лишь воля и разум. Я знаю, как нащупать связь и поэтапно ее развить. Полагаю, с квазиживым артефактом проделать это окажется легче, чем с моей яйцуфусой. Я не для того передавал свой тигу ученику, чтобы забирать назад, подумав, что уловил подоплеку моих слов, сказал Гинси. Если Адаус у меня не приняла, значит, попробую иной путь. Некогда сильнейший в империи кивнул на неподвижную махину хрустика и замершую рядом с ним довольную печеньку. Я и не настаиваю, сделав очередную пометку в блокноте, пожимаю плечами. Булат и мне симпатичен, хороший человек, да и сестра с ним дружит. Лучше скажи, как там идет подготовка к возвращению твоей истинной личности и открытию школы? Хорошо, ответил миньон с нечитаемым в голосе и мимике, но, тем не менее, вполне себе существующим облегчением. Смерть министра, как и я, значительно ослабила позиции моих врагов. Полагаю, я смог бы вернуться и без подготовки. У меня остались недруги в столице, но активно действовать они не рискнут сразу, чуть помедлив, добавил он. А сейчас, с подготовкой, любопытно склоняю голову к плечу. Синдикат и остальная моя агентура, надеюсь, оказались полезны? Да, они предоставили информацию о том, к кому из друзей и союзников стоит подойти в первую очередь, к кому обращаться, когда закреплюсь, а кто перешел в стан противников. Прямых врагов они тоже обещали незаметно отвлечь, но заявлять о себе и идти вперед с открытым забралом я все равно не планирую. Не те года, пхех, как-то совсем по-стариковски усмехнулся миньон. Вместе с его текущим относительно молодым обликом, чуть состаренным относительно версии Юрия на северо-востоке, но даже не седым, это выглядело диссонирующе. Разве счетовод этим не делился, только краем, беглым упоминанием? Я с ним лично еще не встречалась, а пока сидела в тюрьме и общалась мысленно, мы концентрировались на иных вещах. Мастер в тюрьме, презрительно фыркнул мужчина. Эти глупцы из правительства в своих играх совсем растеряли связь с реальностью. Давай лучше вместо чужой глупости обсудим более конструктивные вещи, сказала я, с неудовольствием вспомнив отчеты, встречи и множество вопросов, возникших как благодаря этой самой глупости отдельных чинов, так и в связи с затеянной мною игрой, в некоторых аспектах прошедшей слишком удачно. Скажем, про того наставника, что ты рекомендовал для моей младшей сестренки и не в меру активного приемыша. Достойный человек, степенно кивнул собеседник. Если я правильно понял, что представляют собой ваши близкие и то, чего вы для них желаете, то он лучший. Пусть Алекс не сумел высоко продвинуться по тропе воина духа и не выглядит грозно, но это не повод смотреть на него свысока, задумчиво сказал старик. Для боевого маньяка, который, быть может, и не такой социал-дарвинист, как и здесь, но тоже находится где-то в ее стороне воображаемой шкалы, подобные слова говорили о многом. Не всем талант к стезе воителя дарован вместе с любовью к ней, продолжил говорить старый воитель, и лишь единицы из них наделены таким упорством, как Алекс. Даруй судьба чуть больше божественной искры этому мальцу, и он бы вошел в ряды лучших. Но и сейчас, самый бездарный, по мнению большинства наставников, ученик стал пиковым адептом, миньон усмехнулся, и превзошел половину своих учителей, последнее слово, несмотря на то, что старый мастер не играл мимикой или интонациями, явственно сочилось ядом сарказма и презрения. Мечник, лучник, ганфайтер, немного алхимик, сапер и даже мастер зверей, там, где он не мог подняться ввысь, он двигался вширь. И поверь, госпожа, чтобы взрастить зерно юного таланта, нет лучшего наставника, чем тот, который превозмог собственную посредственность. Там, где взлетевший по ступеням силы мастер будет насмехаться над чужой глупостью и непонятливостью, продиравшийся ногтями и зубами адепт увидит и поможет преодолеть все узкие места. Учитывая рост этого воителя, что действительно слабо походил на опасного человека, которым по определению является адепт, тем более подобравшийся к верхней грани ранга, то все замечания про невозможность расти ввысь звучали как слегка завуалированное издевательство. Звучали бы, не умея я читать эмоции. Мой миньон действительно говорил об этом невыглядящем на свой возраст 50-летнем мужчине полутораметрового роста с неподдельным уважением, даже толикой восхищения. А мальцом для столетнего воителя этот Алекс являлся только с точки зрения возраста. Представив, насколько маленькому и не имеющему таланту юноше было тяжело пробиваться к своей мечте, стать настоящим воителем, сквозившие в словах Миньона уважение, становилось несложно понять. Пусть для меня или Юрия всего лишь адепт, мелочевка, практически пыль под ногами, но так-то этот ранг является вполне приличным уровнем. Человек, добравшийся до него, становится сам себе отряд спецназа и почти недостижимым пределом мечтаний для многих одаренных. А тот карликовый воитель, хотя мне ли шутить на сей счет, привлеченный в первую очередь обещанием расплатиться высокоэффективной алхимией для одаренных, вполне имеет шансы стать воином, которых, на минуточку, в громадной империи вовсе несколько тысяч. Ну или, если прибавить число по тем или иным причинам незарегистрированных бойцов, вроде членов кланов убийц, бойцов полубандитских племен, революционеров и остальных, то тысяч, может, десять. Но это уже с натяжкой. Насколько я помню статистику, в силовых структурах империи, разведка, полиция, армия и флот, служат не более 1000-1500 воинов. Неплохо для невысокого и субтильного самого бездарного ученика, что до сих пор издали похож на ребенка, не правда ли? Я не сомневалась в твоей рекомендации, Юрий. Тем более в такой, когда даже подобный тебе мастер говорит о рекомендуемом чуть ли не с восхищением. К моему удивлению, Миньон едва заметно кивнул, явно признавая за собой такое чувство. Меня удивляет, что он зарабатывал, как охотник на чудовищ, а не воспитатель для высокородных детишек. Аристократия ведь стремится дать своим наследникам хотя бы минимальные способности, и такой специалист для них будет очень ценен. Разве нет? Миньон покачал головой. Вы слишком хорошего мнения об имперской аристократии. Нынешние дворяне, а тем более пролезшие в высшее общество торгаши, предпочитают гнаться за красивой формой, не за сутью. Те, кто может себе такое позволить, предпочтут нанять знаменитого и впечатляющего внешним видом воителя-наставника, которым можно похвастаться. А Алекс ведь еще и гордый. Он не станет покорно сносить пренебрежительное отношение от худородных нуворишей. Угу, а те, что живут рядом с дикоземьем или имеют военные традиции, и сами способны обучить наследников, покивала я, одновременно с разговором внося в блокнотик новые показания наблюдаемого энергоканала, связывающего двух моих чудовищ. Я смотрю, с приездом в столицу ты стал более эмоциональным. Хорошие воспоминания, разные. Мы, старики, таковы, что вернувшись в памятные места, не можем не вспомнить былое. Так, ведя беседы ни о чем и периодически касаясь деловых моментов, мы провели еще час. После чего, собрав достаточно информации и наметив план для следующего этапа совмещенных с тренировками исследований, к примеру, заскучавший к концу Юрий предложил, по аналогии с алхимстероидами для воителей, сначала влить в гидру более плотную энергию многоножки, а потом заставить раструсить ее в учебных схватках, мы покинули эту истерзанную местность. В скором времени мне предстояло пообщаться со счетоводом, провести на базе вечерние занятия для ребят, а потом посетить Пауля, дабы узнать, что за показания дали исследования моего тела и какие результаты он из них вывел. Да и новообретенный домик в столице следовало бы нормально проинспектировать. Переезжать в новое жилище в ближайшие полгода-год планов не имею. Для человека, ежедневно посещающего подземную базу, нынешнее мое жилище расположено удобнее. Но даже если решу на этот срок сдать пока ненужную элитную жилплощадь в аренду, надо хотя бы примерно понять, что она, и содержащая ее в приличном виде слуги, собой представляет. Дела-дела, но пока новоиспеченную недофаворитку малолетнего императора не ограничивают в передвижениях и не обременяют слежкой, этим надо пользоваться. Хотя, надеюсь, я все просчитал и верно, и настолько большого, и преждевременного, интереса у власть имущих моя персона не возбудит. Ну а если и возбудит, то Сайкю вовремя отправит нашу группу на новую миссию у черта на рогах, на север, полагаю, чтобы не переманили или просто из желания убрать подальше это нестойко. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Про легкость преобразования акустических сигналов в электрические и обратно, чистейшая правда. Действительно, есть кристаллы двух классов, сигнитоэлектрики и пироэлектрики, способные на это. Нынче они используются буквально везде, в микрофонах, электрических весах, датчиках давления и температуры, некоторых жидкокристаллических мониторах и МН, ДР, а в первых проводных телефонах вообще обходились угольными мембранами. Да-да, из угля и меди, так сказать. Ну, плюс изоляция. Сложности в телефонии начинаются, Во-первых, там, где надо усиливать сигнал, идущий уж слишком издалека, междугородная и межконтинентальная связь, и во-вторых, там, где требуется создавать адс без телефонисток, на электромеханике. Но вообще, зная принцип, простейший проводной телефон без переключений между абонентами и добивающий на километр другой можно создать на технологиях даже не конца 19, а конца 18 века, если не того раньше. В общем, ГГ переоценивает техническую сложность задачи и упускает возможность заделаться монополистом в области связи, став телефонной бароншей, для начала, всея столицы. Впрочем, политическую сложность задачи она оценивает адекватно. Столичная нищета ночами потырит недешевые провода, а днем жадные магнаты отожмут жирный по доходам стартап. На том и закончится все ее телефонное баронство, если не направить революцию в правильное русло. Глава 6. Звериный оскал капитализма. Замаскировавшись под мальчишку посыльного, я легкой трусцой бежала по улицам столицы. Маскировка, учитывая метаморфизм, пусть и слабый, но достаточный для временного изменения структуры кожи на лице и руках, а также скромные, легко скрываемые, тем более зимой, девичьи стати, никаких затруднений не вызвало. Даже грим не понадобился. Почему именно пешком и в таком облике? Ну а почему бы нет? Захотелось прогуляться и заодно посмотреть на контролируемые синдикатом территории, вот и побежал мальчишка с посланием к счетоводу, сейчас находящемуся на очередной инспекции одного из подшефных предприятий. Что можно сказать? Особо большого количества прохожих мне не встретилось. В это время львиная доля местных занята работой, а праздные гуляки в подобные районы не заглядывают. Но и по тем мужчинам и женщинам, которые все же попались на глаза, можно заключить, что обстановка стала нерадостной, отнюдь нет, но менее депрессивной. Хватает угрюмых, сосредоточенных или усталых лиц, но вот тех, чьи пустые взгляды выражают одну лишь безнадегу, людей, тоскливо осознающих полную беспросветность будущего и свое бессилие что-то изменить, таких мне все же не встретилось, да и явно загибающихся от голода и болезней тоже не видно, что радует. Конечно, тут отчасти виновата зима, которая из года в год еще в своем начале вымаривает всех, кого безразличное плечо жизни задело слишком сильно, чтобы они успели встать на ноги перед холодами, но... В иных кварталах все много печальней. Я видела, как оно бывает. Видела и помню, хотя порой хотела бы забыть. Тем не менее, как бы ни стало лучше в зоне влияния синдиката, здесь, в одном из контролируемых нашими силами промышленных кварталов, далеко не рай с дружелюбными праведниками, что доказали донесшиеся до меня злые голоса. Хм, посмотрим, что интересного в том шумном переулке. Стоило приблизиться, и спор стал четче. «Я тебе реку еще один раз, Фрид. Я уплачу через неделю», хмуро набычившись, цедил невысокий плечистый мужчина неопределенно молодого возраста, лет от 18 до 25. Судя по одежде и внешности, целью троицы вымогателей, или кредиторов, выступал один из местных работяг. «О, дорогой мой Ганс, я и не против», глумливо улыбнулся один из его собеседников, сытых и наглых, очевидно, из около криминальной публики. «Но ты же помнишь?» «Помню что», сжав кулаки, зло спросил тот, «что чем дольше задерживаешь выплату, тем больше проценты. Ты же знаешь, что такое проценты. За каждый день просрочки к долгу добавляется 10 медных монет». «Что, Фрид, ты охренел?» Лицо должника побагровело. «Я так никогда не смогу расплатиться. Вы меня просто грабите. Где это видано? Я взял у вас всего 10 серебрух, а не продал себя в рабство. Мы договорились, что я отдам 11. 11, а не весь долг и еще 3 белых каждый месяц. Задыхающемуся от избытка чувств человеку явно не хватало слов, чтобы выразить все обуявшие его эмоции. Да, кое-кто перехвалил своих бандитов, сидя на крыше одного из домов, поморщилась я. Счетовод хвастал, что у них есть льготные кредиты для простых горожан, которых не обдирают по-жесткому, а наоборот, трудоустраивают неспособных расплатиться. Причем не на патагонную работу с оплатой в виде куска гнилого хлеба в сутки, а вполне приемлемую, с относительно нормальным столом, кровом и даже какими-то деньгами, остающимися после списания части долга. И что мы видим? Тех же самых коллекторов-беспредельщиков, что и раньше. Ох и получит он у меня втык, ох и получит. Нет, Ганс, это ты охренел не платить в срок. С притворным дружелюбием улыбнулся лидер троицы. А говорили, что возьмешь десятку эргов и отдашь через месяц 11. а говорили, отдал ты, не отдал. А для неплательщиков у нас совсем другая математика, строящий из себя интеллектуала бандит запнулся, математика то есть. Я понимаю, что ты туговат на голову, а теперь еще и калека, но деньги вернуть все же нужно. Понимаешь меня, деревня, калека? Я удивленно взглянула на должника. Руки на месте, ноги вроде бы тоже, хотя стоит он как-то неловко, да и валяющаяся в углу палка больно уж напоминает отброшенную в сторону незамысловатую трость. «Займи у кого-нибудь», — продолжал говорить выбиватель долгов. «Я слышал, тутошние бандиты одалживают мастеровщине с покрываемых ими фабрик. Или иди, торгуй телом по ночам. Вдруг кто позарится на твою волосатую деревенскую жопу?» Парочка подпевал послушно заржали над грубоватой шуткой. «Мне все равно, через декаду мы вернемся, и к твоему долгу добавится еще серебруха. Пожалуй, даже две. Не бить же нам с парнями ноги за бесплатно, умерь аппетит, жадоба», — зло выплюнул Ганс. «Я сам приду и сам все верну, но не с твоими бесовыми процентами. Раньше надо было возвращать», — безразлично ответили ему. «Хотя есть и другой вариант». Сделав вид, будто его осенила гениальнейшая идея, воскликнул Фрид. «Давай мы с парнями заберем твоих драгоценных братика и сестренку, научим их попрошайничать или воровать. Поработают на босса, и твой долг будет уменьшен. Или лучше сдать их в дом услад. А что, девочка почти вошла в пору. Да и на пацана найдутся охотники, особо если помыть и приодеть. По рукам, не смей трогать их». Ганс неловко шагнул вперед и попытался схватить коллектора за грудки, но один из сообщников бандита ударил должника в правое бедро, и он с криком упал на землю. Какая бы травма ни сделала молодого рабочего хромым, она все еще оставалась очень болезненной. А представители кредитора меж тем не собирались останавливаться на одном ударе, намереваясь хорошенько проучить лоха, вздумавшего брыкаться. «Я совсем уже было собралась прекратить это безобразие», но целенаправленно приближающиеся к переулку грузные шаги нескольких пар ног заставили повременить с вмешательством. «Кого я вижу?» — радостно пробасил здоровенный двухметровый детина, чьи мускулы заметно перекатывались даже под зимней одеждой. «Фрид, дружище, решился наконец», — громила дружелюбно улыбался, словно волк ягненку, «ага», и предвкушающе потирал лопатообразные ладони. «Спокойней, Костоправ, это чмо само на нас кинулось, гадом буду». Напарники недавно смелого бандита тоже забухтили что-то испуганно оправдательное, словно кучка малолетних хулиганов, застигнутая исписанным шрамами и тюремными наколками хозяином дома, под дверями которого решили смешно оставить пахучую кучу экскрементов. «Будешь», — кивнул лидер четверки новых действующих лиц, — «куда же ты денешься? Тебя предупреждали, что если станешь беспределить на нашей земле, поправим ваши кости. О, так значит, вымогатели, залетные, а вот эти бугаи из синдиката», чуть более благодушно подумала я, отменив выволочку криминального миньона. «И чем их так, интересно, раскормили?» Мелькнула вторая мысль насчет новых действующих лиц, особенно главного, бандита, хех, бодибилдера, который, в отличие от плечистых, но толстых коллег, выделялся мощной фигурой с относительно стройной талией. «Неужели счетовод раскрутил Пауля на стероиды? Он не ваш». Еще сильнее задергался коллектор, понявший, чем для него пахнет сложившаяся ситуация. «Ганс, сука, скажи, что ты недавно здесь. Скажи или Икхе». Здоровяк на удивление стремительно, особенно для неодаренного его комплекции, сделал шаг вперед и, завершив текучее движение, коротко двинул Фриду под дых. «Боксер, однако, завались, пока не спросит. Теперь ты», — бандит повернулся к кряхтящему работяге. «Зачем к нам приехал и сколько должен?» «8 монет, господин», — глядя из-под лобья, ответил кое-как поднявшийся на ноги молодой рабочий. «Было десяток и еще одна белая, но я 3 отдал. Здесь что поработать? Слесарь я». «Люди гутарили, что у вас на каретной фабрике рукастые рабочие нужны, и что платят по-божески, и что даже комнатушку дать могут, если кто семейный аль с малыми. Хотел с местными мужиками поговорить, как оно на деле-то, не врет молва, а тут эти ухари караулит». «Ясно», — здоровяк дружелюбно кивнул. «Рукастые нужны, у нас рады нормальным людям, и отношения хорошие, с осени не бастовали ни разу, не потому, что не пускаем, сами не идут, хотя приходили тут правдоборцы, чтоб их, соседней фабрикой купленные, мол, давай пошумим, солидарность, общее движение, тыры-пыры-растопыры, а ваши авось еще чего отцеплют, раз хорошие и щедрые такие, шкуры продажные». Амбал сплюнул, и зло растер слюну по грязному льду. «Чет на соседних душегубных фабриках за солидарность не шумят», — продолжил он свою просветительскую речь. «А чуть появилось место, где к людям как к людям относятся, так в момент явились, не запылились, суки. Сразу надо говнищем измазать и разорить. И через кого? Через этих шакалов, что типа за простой народ выступают. У меня отец из заводских был и дядька сейчас работает. Я врать не стану. И сам я после 16 несколько лет на заводе спину гнул. Знаю, как оно бывает. Знаю, отчего ты простым словам не веришь». Костоправ приподнял шапку и в раздумьях почесал затылок. Да ну, он еще и блондин, в сочетании с правильными, волевыми чертами лица и могучей фигурой этому персонажу скорее место на плакатах, изображающих образцового имперца, а не посреди переулка в промзоне. В одном из заведений для состоятельных леди такой накачанный красавчик, я не очень-то разбираюсь в мужской красоте, но вроде женщины подобных любит, тоже не потеряется. Хотя работать стриптизером и жиголо он точно не пойдет. Эмпатия и наблюдаемая манера поведения в один голос утверждали, что у данного блондинистого здоровяка совершенно не тот склад характера. Но оставлять обладателя такой фактурной внешности, умеющего и любящего, иначе не распинался бы, так складно излагать свои мысли, на должности звеньевого в патруле, это, бесспорно, нерациональное использование кадрового ресурса. Обычно оно как, вернув шапку на место и прочистив горло, продолжил молодой мужчина, и не подозревающий о тех мыслях, что сейчас промелькнули у представительницы высочайшего начальства. Работать, так с утра до ночи, а как платить, на те в зубы талоны для заводской лавки, или вообще шиш, фондов нету, что живот к спине липнет, это не их дело, а если выяснять пойдешь, еще и в рожу ткнуть норовят. Потом ты и виноватый еще, что помял учителей, буйный, типа, ни с того ни с сего напал, понимаешь. Мужчина зло скривился, что при его телосложении выглядело весьма угрожающе, даже если игнорировать обстановку. Но у нас тут оча теперь по-другому все, по-честному, как работал, так и заработал. Сдельная плата называется, и смены короткие, даже малые раньше дольше впахивали. У кого здоровье есть и денег хочется, можно полторы или сразу две брать. Ты не тушуйся, мы не бандиты или заводская охрана. Мы, почитай, дружина здешняя, народная. Важно подчеркнул здоровяк и удивительно светло улыбнулся. Способность ощущать чужие эмоции подсказывала, что говоривший верил в свои слова. Этот костоправ испытывал настоящую гордость за свой труд по охране порядка в своем квартале. Собеседник, или скорее невольный слушатель, ораторствующего лидера дружинников недоверчиво оглядел здоровяков, но вслух выражать сомнения не рискнул. «Спасибо, добрый человек, буду рад, ежели не шутишь и все впрямь, как говоришь. Могу я ступать? Иди», — пожал могучими плечами костоправ. «Хотя знаешь, друг, давай-ка мы тебя проводим, как с Фридом разберемся. И что с ногой твоей? Эти отшибли? Да эта сука сама Колчинок. А-а-а». Под хруст сломанной кости заорал влезший в разговор коллектор. «А-а-а, нормальным людям мы рады, а вот всякой гнуси, нет. И если по-людски она не понимает, то и учить будем по-гнуси». Глядя на орущего Фрида, резко похолодевшим тоном сказал светловолосый детина. «Заткнись, паскуда, иначе еще и челюсть сворочу. А-а, ммм», — ответил ему прикусивший рукав коллектор. Довольно кивнув на резко снизившийся уровень шума, костоправ, повернувшись к троице подчиненных, продолжил: «Дайте этому мусору 8 эргов, хорошего подсрачника, и пусть убираются. И уже к хромому, то есть к тому, который раньше был таковым, а не к новообразовавшемуся страдальцу. Так чего с ногой у тебя? Я до 16 у лекаря в подмастерьях ходил, вывихи ставил, да кости собирал, оттого и костоправ, а не потому, что морды с удара ломаю. Не помогу, так присоветую, не за деньгу, от души. Ну и ну». Мысленно хмыкнула я, глядя на неожиданный финал разворачивающейся внизу драмы. «Редкий вид, добрый бандит. Хватай, а не то убежит, хе-хе. И пропагандист неплохой. Будто не сросшийся с криминалом крупный бизнес рекламирует, а кусочек невиданного в империи социализма. Да, определенно стоит сказать счетоводу, чтобы дал ему премию. О столь исключительных особях Homo bandicus нужно заботиться и пристраивать их в более подходящие проявленным талантом места». Впрочем, называя четверку патрулирующих улицы здоровяков бандитами, я выражалась не совсем верно. Нет, формально все правильно. Костоправ и его подручные состоят в ОПГ-синдикат, скорее в одной из дочерних организаций. Хотя, полагаю, если бы не мы, с такими речами здоровяк рано или поздно прибился бы к революционерам. Но вот реально, они действительно выполняют скорее обязанности стражи, то есть следят за тем, чтобы в подотчетном районе не шалили залетные преступники и местные забияки, а также поддерживают порядок в целом. Собственно, в утверждениях Костоправа о народной дружине как бы не больше истины, чем в моих. Между крупной, хорошо структурированной бандой и государством не так уж много различий, просто одни взимают законные налоги, а другие занимаются преступным крышеванием. Теория оседлого бандита это вроде называлась, на земле, и глядя с такого ракурса, одна некроманси, как истинная владелица всей этой неслабо разросшейся и успешно интегрировавшейся в имперскую экономику структуры, тоже не совсем магнат. Просто потому, что лично мне не особенно нужны всякие там замки, яхты, балы и прочая статусная накипь, или на что там еще тратят золото другие миллионеры, так же, как не нужны они и моим миньонам. Тем же, кто и не прочь присосаться к потокам золота, не даем этого сделать уже мы. Таким образом получается, что львиная доля прибыли не уходит вовне, а остается внутри предприятий, распределяясь в виде средств на модернизацию оборудования, улучшение зарплат, условий труда и инфраструктуры. Вот и получается, что буржуа из меня такой же неправильный, как и бандиты из местных патрульных. Я бы даже сказала, подозрительно неправильный, похожий на борцов за народное благо больше, чем сами эти, хех, борцуны. Палач режима, массовая убийца и коррупционерка, угу. Даже как-то неудобно. Однако юмор юмором, а совсем уж выставлять такое на показ не стоит. Прямые взятки и завуалированные подарки полиции, государственной администрации различных уровней и прочей жадной властно-чиновничьей сволочи, конечно, замылили их взгляд достаточно, чтобы империя не увидела в нашем небольшом образовании подрастающего конкурента. Но лозунгов и призывов перекроить по нашему примеру всех остальных не надо. По крайней мере, пока. Тем временем четверка бандитов, что на деле походило на правоохранителей больше, чем многие среди самих полицейских, вернули пострадавшему рабочему трости, придерживая за плечо, повели вон из переулка. Посрамленные и побитые коллекторы тоже двигались прочь, утаскивая под руки своего совершенно необрадованного возвращенным долгом лидера. Все же 10 серебрушек, серьезная сумма лишь для фабричного трудяги, никак не стоящая того, чтобы получать за нее переломы. Теперь любителю шантажировать должников угрозами родственникам придется тратиться на лечение и долго восстанавливаться. И по делам злобному крохобору. Сухопарый мужчина в прямоугольных очках без диоптрий, госпожа исправила данный недостаток своего верного слуги, но он слишком привык к этому аксессуару, придающему внешней солидности, одетый в шикарный темно-фиолетовый костюм тройку, сидел за директорским столом и лениво листал документацию. Вернее, так могло показаться со стороны. Однако наблюдатель в лице директора каретной фабрики, скромно стоящего рядом со своим собственным столом, знал, что этот человек, вызывающий как страх, так и восхищение, что по каким-то своим причинам, вместо того чтобы посылать подчиненных, решил провести инспекцию лично, именно читал, да притом не просто пробегал взглядом, а запоминал, анализировал и сопоставлял с уже имеющейся у него информацией. Собственно, нынешний директор как раз-таки и занял свой пост благодаря этой удивительной способности господина главного инспектора, который сходу выловил нестыковки в отчетах прошлого начальника фабрики. Куда делся глупец, вздумавший пытаться надуть таких страшных людей, нынешний глава старался не думать. Ему больше нравилось размышлять о перспективах. Когда в конце осени фабрика перешла в руки новых хозяев и на территорию пожаловала целая команда наблюдателей, что стали совать свой нос везде и всюду, как в бухгалтерию, так и под руку рабочим, никто не ожидал от этого ничего хорошего. После того, как начались увольнения, это ожидание неприятностей лишь усилилось, причем на всех уровнях. Ведь если уж начальников одного за другим на холод выкидывают, то чего ждать простому мастеровому? Но людской состав финансовых и контролирующих отделов сократился почти вдвое, а в разнос в механизме предприятия ничего не пошло. Более того, означенные отделы, так же, как и подконтрольные им цеха производственников, стали работать лучше, а прибыль фабрики выросла. Чудеса. Однако после того, как инспекционная группа опубликовала отчет, в голове новоиспеченного директора все встало на свои места. Он и раньше понимал, что родственники, знакомые и дети знакомых бывшего хозяина фабрики или сколь-нибудь важного начальства отъедали заметную часть зарплатного фонда. Притом данные псевдоруководители, в лучшем случае, ничего не делали, милостиво предоставляя возможность своим заместителям выполнять их обязанности, работая за двоих и получая в два раза меньше. Уж нынешний директор об этом знал лучше многих, на своей шкуре прочувствовал. Но они ведь не только не работали, они вредили, воровали, заключали заведомо невыгодные сделки ради откатов, покупали негодные комплектующие, урезали зарплатные фонды мастеровщине, которая и так получала в основном талоны для фабричной лавки с отвратными продуктами по высокой цене, да чего только не делали. Открывшийся масштаб прямых и косвенных хищений поразил даже его, человека, годами крутившегося в этой системе. И как фабрика не разорилась в подобных условиях. Впрочем, толком развиваться тоже не получалось. По словам старожилов, как перешла фабрика наследнику прошлого хозяина, что в отличие от отца не слишком стремился вникать в дела, так все и застыло в стабильной неподвижности болота, постепенно начинающего пованивать разложением. Еще и образовавшийся в последние годы госконцерн давить начал. В таком ракурсе разве странно, что, лишившись накопившейся массы захребетников, которые не только тянули средства, не делая ничего полезного, но и мешали, их компания воспряла. Нет, на самом деле, будь новый владелец прекраснодушным одиночкой, такие изменения похоронили бы его вместе с предприятием. Многие из выкинутых начальничков являлись родственниками или знакомыми полезных людей, которые обиделись на такое отношение к кровиночкам. Но многочисленные проверки как начались, так и закончились, остановленные недовольным окликом сверху. Разорванные цепочки поставок комплектующих из быта готовой продукции – так вовсе оказались заранее распланированным шагом. На место старых партнеров пришли новые, те, что по большей части находились под рукой новых хозяев или плотно с ними сотрудничали, то есть контролировались не менее качественно, чем новое приобретение. Издержки, сниженные за счет устранения посредников, вместе с эффектом масштаба и отсутствием необходимости искать рынки сбыта и инвестиций от новых хозяев, конечно, позволили не только начать расширение производства и подготовку к выпуску новой продукции, но и относительно безболезненно проводить странные эксперименты и заигрывания с рабочей массой. Если коротко и без нюансов, то чем масштабнее производство, тем ниже себестоимость продукции, что закономерно влияет на ее конкурентоспособность и получаемую предприятием прибыль. Также сюда можно добавить эффекта централизации закупок, сбыта, управления и т.д. О противоестественных опытах с чернью директор думать не слишком хотел, зато размышлять о новом изобретении и перспективах одной из первых фабрик, кое начнет его изготовлять, вернее, производить финальную сборку произведенных на других предприятиях деталей, ему нравилось. Удивительный, одновременно простой и вместе с тем гениальный двухколесный механизм позволял человеку передвигаться со скоростью рысящей лошади. При этом он не требовал ни стойла, ни овса, ни налоговых взносов за загрязнение столичных улиц. Учитывая относительно небольшую планируемую стоимость, а также компактность конструкции, которую вполне можно просто занести в квартиру, многие прогрессивные представители среднего класса предпочтут не ловить извозчиков, а передвигаться самостоятельно, на собственном железном коне. Если это происходит не зимой, конечно, по снегу и льду двухколесная новинка ездит не очень хорошо. Хотя если говорить о центральных, традиционно хорошо убираемых улицах, сам директор уже воспользовался служебными полномочиями и намотал несколько кругов на защищенной от снега территории фабрики, и впечатление мог изложить в двух словах. Феноменальная вещица. Кроме простых одноместных велосипедов для господ и дам, название образовано от корней слов мертвого языка «вилакс», «быстрый» и «пиде», «нога», что должно привлечь внимание падкой на древности публики. Они станут производить специальные, пассажирские. Эта трехколесная помесь велосипеда и конной коляски за счет своей устойчивости вполне могла работать и летом, и зимой, и обещала владельцам транспортных компаний значительную экономию на лошадях, конских налогах и овсе. Безусловно, полностью вытеснить конную тягу никак не получится. Один мужик не сумеет тянуть многих пассажиров на своей легкой коляске. Это не говоря о том, что тяжелые, комфортабельные кареты и без груза весят столько, что человек не вдруг сдвинет такую тяжесть. Но нижние и средние сегменты извоза, Это рынок объемом в тысячи нет. Скорее, десятки и сотни тысяч изделий в одной только столице. Интересное грядет время. Впрочем, совсем не думать об иных, уже не столь радующих сердце изменениях, которые приходится видеть, каждый раз возвращаясь на фабрику, у мужчины все же не получалось. Новый директор, пусть являлся либералом и, кроме того, считал себя весьма прогрессивным человеком, однако на некоторые из нововведений не мог не смотреть косо. Радикально снизить продолжительность рабочего дня, до смехотворных 8 часов, и вместо одной, нормальной 14 или 16-часовой смены вводить два обрубка. Зачем? У них же не угольные забои, мужичье и так не перенапрягается, да еще и сохранять оплату труда, а кое-где и повышать, чтобы работники, разжившиеся живыми деньгами и свободным временем, вместо того, чтобы трудиться, бездельничали и пьянствовали. Нонсенс. Нет, он видел, как с сокращением длительности смены эффективность отдельного человека часа становится выше, возрастает скорость работы, падает доля брака. Понимал, что, создав инфраструктуру, где рабочие самостоятельно тратят заработанное на еду и одежду, произведенную или закупленную в массовом порядке, а также продающуюся в торговых точках зарождающейся финансово-промышленной империи, хозяева практически не выпускают деньги на сторону, причем не раздражая людей талонами, не конвертируемыми нигде, кроме скудной фабричной лавки. Он видел, что получившие свободное время мастеровые вместо того, чтобы естественным для низших сословий образом пьянствовать и создавать беспорядки, аккуратно направляемые людьми хозяев, стали заниматься общественно полезной деятельностью, вроде возведения школ, где утром учились их дети, а вечером поднимали уровень знания и сами взрослые, некоторые из которых проявили желание повысить квалификацию. С хозяйского же почина, обещавшего премии за хитрости, позволяющие облегчить и улучшить работу на фабрике или усовершенствовать выпускаемые изделия, мастеровые даже стали выдвигать предложения по оптимизации рабочего процесса. К огромному удивлению, эти косноязычные прожекты не всегда отдавали бредовыми фантазиями полуграмотных дураков. Некоторые действительно оказались полезны. Да и то, что вместо привычного глухого недовольного ропота и плохо скрытых хмурых взглядов работники фабрики стали приветствовать его искренними улыбками и пожеланиями здоровья, трудно не заметить. Но директор это видел, отчасти понимал, однако эмоционально не принимал, не мог. Вчера они бастовали за медяк к оплате и сокращение штрафов, сегодня бездельничают по полдня, улыбаются и чуть не лезут обниматься, но завтра, завтра они начнут требовать еще бесплатную школу, больницу, столовую, дешевую лавку с качественными товарами, комнатку в новом общежитии. Осыпать дарами тупых и грязных мастеровых, через одного бывших крестьян, это словно кормить пламя. Чем больше бросаешь дров, тем оно жарче и голоднее. И пусть у них теперь нет забастовок, радикально снизилось количество брака и ЧП на производстве, но, так поддаваться животным хотелкам темных масс смердов вместо того, чтобы, как это всегда было, окоротить их господской плетью, или дубинками подкупленных полицейских, это не столь важно, означает разжигать в них чувство собственной силы и значимости, и тем самым копать яму, в которую рано или поздно угодишь. Чернь на то и чернь, что ее требуется держать в черном теле. Это смерды работают на высокородных дворян и достопочтенных буржуа, а нечистая публика трудится ради благополучия плебса. Но своей волей вернуть привычные, старые порядки директор фабрики не мог. Оставалось лишь копить скрытое раздражение и наблюдать за переменами. Примечание. Пункт топкоприема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Я тут сейчас читаю «Алчные души» за авторством товарища Ипатова. И, несмотря на то, что, на мой взгляд, он несколько затянул с вступлением, что отпугнуло часть читателей, данное произведение имеет незаслуженно малое число лайков. Если вам нравится неспешное темное фэнтези, тут без чернухи, просто мрачное, про сидов и прочих представителей мифологии Альбиона, то можете вам сюда https://outhartaday.work 117303.an. Бичина. Вот за что люблю из тьмы, так это, в том числе, за подобное внимание к деталям миростроя. Респект и уважуха, однозначно. Глава 6, часть 2. Главный инспектор прекрасно знал о мыслях главы проверяемой фабрики. Этого робкого подхалима, переминающегося с ноги на ногу перед пугающим и могущественным начальством, которому вот непременно обязательно надо угодить, и в то же время ни в грош не ставящего нижестоящих, презирая их тем сильнее, чем дальше от него по социальной лестнице они находятся. Этого, а также многих других разного рода и уровня начальников многочисленных фабрик, заводов, логистических узлов и заведений сферы обслуживания, подчиненных их разбитой на несколько якобы независимых частей организации, знал, однако не обращал особенного внимания ни на них, ни на их недовольство и потаенные, но легко читаемые, мысли о том, как сделать правильно. Таково уж общество империи, а может и природа людей, что для обретения чувства собственной значимости те, кто ставит себя выше, старательно презирают нижестоящих. Особенно в этом усердствуют члены родов и семей, кои сами всего поколения или два назад выбились в более высокую страту, будто пытаются кричать всем и каждому: «Смотрите, смотрите, мы, не они, жалкое зрелище», как говорит госпожа. Однако пока мысли не воплощаются в действие, недовольные могут сколько угодно ворчать в своих уголках. Главное, чтобы не создавали шум и качественно выполняли свои обязанности. Да и привыкают они. Со временем начнут свысока поглядывать уже на начальников и владельцев правильных предприятий, называя тех ретроградами и не такими прогрессивными, как они, или перестанут занимать свои посты. А те, кто решит поддержать мысли делом или просто продастся, может оказаться, вообще перестанут быть, станут уроком и напоминанием для остальных. Сам счетовод, не желающий привлекать лишнего внимания к своей персоне, слишком трудоспособный и одаренный, по большей части не природой, а госпожой, а потому единый во многих личинах, отчасти соглашался с начальниками и хозяйчиками, мелкими и не очень, но лишь отчасти. С точки зрения одиночного владельца бизнеса, даже очень крупного, держать сотрудников нижнего звена в черном теле выгодно и полезно, но это если смотреть с кочки единоличного магната и не заглядывать в далекую перспективу. Если же взглянуть на всю империю или даже континент, что бесспорно сделала общавшаяся с ним на этот счет госпожа Курами, и рассматривать длительные промежутки времени, то становится кристально ясно, что они деградируют. Не то чтобы счетовод, являясь по своей природе расчетливым эгоистом, беспокоился о судьбе человечества. Поступи приказ, и он без какого-либо внутреннего сопротивления взялся бы за подготовку апокалипсиса. Но раз приказано то, что приказано, Саюш постарается воплотить замыслы госпожи наилучшим из возможных способов. В данном разрезе, подходя к их торгово-промышленному объединению не только как к источнику дохода, но и как к своеобразному полю экспериментов, недополученная в краткосрочной перспективе прибыль уже не столь важна. Глобальный план имеет высший приоритет. Тем более, благодаря новым финансовым и не только вливаниям от истинной владелицы всего объединения, проблем с деньгами не наблюдалось. Даже когда повисли в воздухе важные и потребовавшие громадных взяток контракты с Министерством обороны. Если говорить о не только, то ценное и дефицитное элхим-сырье позволило начать понемногу, аккуратно, чтобы не вызвать жесткой реакции со стороны давних игроков, откусывать и от фармацевтического рынка. Впрочем, фармацевтика в большей мере расходилась по внутренним потребителям. Медпункты при различных заводах и фабриках, интересные травки и смеси для казино и борделей, средства, подстегивающие скорость набора физической формы для рядовых бандитов и членов охранных структур, алхимические составы для воителей.